Сообщение из приемной военного министра свалилось мне на чип, когда я провожала Августа. Я поморщилась. Начнет уговаривать не горячиться, небось. А мне даже смотреть на него противно. Сомневаюсь. Улещивал он, когда был уверен в твоем согласии. Сейчас попробует взять другой тон. Мне стало смешно. «Не могу исключить, что даже станет угрожать тебе», — вполне серьезно предположил Август. «Ронту? Я не могу представить, чем он может пригрозить мне». «Напрасно ты так беспечна. В действительности у тебя довольно много слабых мест, Август. В действительности у меня только одно слабое место. Я смертна. Ну что он мне может сделать? Лишить всех званий и наград?» — напугал ежа голым задом. «Отозвать лицензию у моего отца?» Понизить в звании Макса, затеять процесс с целью лишить моего сына титула, разжаловать Криса в рядовые, я пожала плечами, все это глупо. Во-первых, у него нет оснований, во-вторых, ему для этого придется использовать свои связи в других ведомствах, что дает мне повод для обвинения в коррупции, а в-третьих, если он посмеет хоть пошевелиться, тогда уже я буду и не угрожать, а действовать. Я просто соберу команду ветеранов спецразведки и к Колину Ронту сразу возникнет много-много вопросов. У суда не бывает безупречных министров. Каждого есть за что дернуть. Там не доделал, тут не доглядел. А ведь еще можно правильно сформулировать вопросы. Например, почему он почти год терпел пиратство Куруги и почти 2 года изменческую деятельность Мемороу? А может, Ронту с ними в доле? Конечно, он оправдается. Через годик или два. Только репутации у него уже не останется. А у него вся карьера держится на репутации, и он не принц. Для него не потребуется устраивать голосование, объявить ли его нерукопожатным или пусть поживет еще. Он назначаемый. Поэтому те люди, от которых зависит назначение министров, его просто заменят. На кого-нибудь вроде Рублева. Кто и дело свое знает на совесть, и с совестью у него порядок. А Колину Ронту по-прежнему будут пожимать руку при встрече, может, еще и по плечу отечески похлопают. Направление верное, но до таких крайностей лучше не доводить. Делла, если он вздумает хамить, спроси у него, как продвигается расследование по факту бунта на базе Сатанг. Ты совладелец того участка, имеешь право подать официальную жалобу. Пожалуй, я перешлю тебе все материалы, необходимые для подачи жалобы. И чтобы твоя угроза не была голословной, и чтобы... «Вот именно. Я эту жалобу подам на самом деле. Прямо сегодня». Август смотрел на меня пристально, но непроницаемо. «У меня тяжело на сердце», — признался он, — «потому что есть еще одна вещь. Я не взял с собой те бумаги. Документы на машину Кузнецова. Они спрятаны. Возьмешь?» Он протянул левую руку. «Мало ли что. Давай без этого. Без «мало ли что». Мы с тобой оба не имеем права. От тебя зависит судьба человечества, от меня — жизнь одного единственного человечка, но, глядя на его отца, я понимаю, что этот человечек без меня не обойдется. Делла, таких людей намного больше, чем один. Сказал, и вот он-то попал в мое слабое место. Я в долю секунды вспомнила многих и многих. Индейцев с Сатанга, которые только и ждали меня, хотя все их проблемы решались ведь так просто. Но понадобилась я. 5 китайцев, взятых мною на поруки. Нину Осси. Черт бы ее побрал. Но не могу же я сделать вид, что не знакома с нею. Тут я спохватилась, что рука Августа повисла в воздухе и практически бросила ему свою. Жест получился скомканным и смущенным, но это было только начало. Дальше было еще хуже. Вместо того, чтобы просто коснуться моего браслета, Август взял меня за руку. Длинные, сильные горячие пальцы обвили мое предплечье. И тут я почувствовала, ну, ладно бы только колени подкосились. У меня же еще и глаза закрываться начали. Я даже не почувствовала, как на чип пришел пакет. Вот до чего дошло. И бесполезно было твердить себе, мол, Офелия, не делай глупости. Может, я слишком давно была одинока? Может, у меня после родов изменился гормональный фон? До беременности я преспокойно обходилась без секса годами. Со здоровыми молодыми женщинами так бывает. В 20 ничего не нужно, но к 30 сексуальность раскрывается. Проклятие, о чем я вообще думаю? Прости, растерянно сказал Август. Что? Я не поняла, о чем он вообще. Ты же знаешь, человек способен вложить в прикосновение. Делла, я дьявольски устал. Мне казалось, я вчера понимал, насколько устал. Нет, вчера я был живчик. Вот сегодня, сегодня я понимаю. Что будет завтра, страшно подумать. Прости. И я не нарочно. Ты... Я видела его как в тумане. До меня с трудом доходило, о чем он говорит. Знаешь, если бы ты пришла в мою каюту сегодня, все было бы иначе. О, как! Странно, что я находила в себе силы на иронический тон. Правда, я не могла отделаться от ощущения, что мое участие в диалоге проходит мимо сознания, на полном автопилоте. Да, хотя не могу поручиться за то, как именно было бы. Может, я довел бы тебя до слез, потом обнял и половину ночи утешал. А может быть, я сам уткнулся бы тебе в плечо и всю ночь рыдал. И я словно бы проснулась. Август, ты не беспокойся, я справлюсь. Я тоже. Объявили посадку. Август кивнул мне и пошел к терминалам. Там уже скопилось 5 или 6 человек, собиравшихся лететь этим лунным рейсом. Я не сдвинулась с места. С обеих сторон меня обтекала толпа. Я понимала, что мешаю, но не шевелилась. Август прошел через терминал, обернулся через плечо, одарил меня темным, тревожным взглядом и словно провел черту. Уже через мгновение я видела только его гладко причесанный затылок. Спина прямая. Голова высоко поднята, глаза, небось, сонные и ничего не выражающие. Герцог Кларийский приступил к работе. Джет Ашен, вместе с которым я пошла к министру, удивлялся. На моем лице жила легкая, но очень заметная блаженная улыбка, и это на фоне сцены, которую нам закатил Ронту. А я всего лишь думала о том, что подобную сцену даже Август представить не смог бы. Колин Ронту рвал и метал, в буквальном смысле слова. Я в некотором обалдении следила за тем, как он бегает по кабинету, хватает то один, то другой предмет и швыряет его на пол. Если предмет не разбивался, министр топтал его ногами. И все это, не прекращая кричать. Вот кричать ему не следовало. Если детская разрушительность еще выглядела забавно, то крик делал его неплохое, в принципе, лицо решительно безобразным. Кожа пошла красными неровными пятнами, губы оттянулись, врезавшись уголками в щеки, нос при этом стал аж лиловым, а глаза побелели. Вообще, на мой взгляд, человека с такой физиологической реакцией на стресс нельзя и близко подпускать к ответственной работе. Даже тесты не нужны. Хватит и того, что он, понервничав, краснеет неравномерно. Нормальный человек в гневе или полностью бледнеет, или краснеет. Опять же, полностью. Считается, что первая реакция свойственна особям, скорее, невысокого ранга, которые при запуске панической реакции «бей или беги» побегут, даже если бежать некуда. Вторые, опять же, так принято считать, ударят. Красные вроде бы опережают белых в скорости реакции, но у белых в случае ранений больше шансов выжить, поскольку характерное побледнение означает, что адреналин вызвал спазм мелких кровеносных сосудов, чем предотвратил массивное кровотечение. При этом белые, чаще красных, страдают от нарушений мозгового кровообращения. Еще бы. Ведь не все сосуды после спазма возвращаются к нормальному функционированию. На практике, конечно, было все иначе. Макс в гневе белел до призрачного состояния. Но хотела бы я увидеть того человека, который обгонит его в скорости реакции. Если только Август. И потом он ничего не помнил. Август сначала бледнел, потом влезал в драку и вылезал победителем, но уже раскрасневшимся. Точно так же было у Криса, у Павлова, да и у меня самой. Люди, красневшие сразу, как правило, в обыденной жизни вечно страдали от бесконечных язв и язвочек в кишечном тракте, от панкреатита, а потом от ишемических атак и инсультов. Таким был дед Макса. Но я ни разу не видела, чтобы они в гневе дрались хоть сколько-нибудь осмысленно. Пустое размахивание кулаками и вопли. А чего ждать от пятнистых, не знал никто. Среди них хватало истинных истериков, но не было ни одного психически уравновешенного человека. Вообще, такая пятнистость говорит о том, что вся гормональная система работает избирательно, я бы даже сказала, мозаично. И какие решения примет такой человек в стрессе, предугадать невозможно. Потому что он пользуется не системой ценностей, а набором запчастей от нее, объединенным инстинктом самосохранения. или программой самоуничтожения. В любом случае, к управлению такого человека допускать нельзя. Пусть занимается искусством. Там его необычный взгляд на мир может даже войти в моду. Ашин тихо стоял, пережидая бурю, для чего прикинулся мебелью. Я вспомнила, какую характеристику ему дал Август. Патологический трус. Ручаюсь, Джет далеко не впервые видел министра в таком состоянии, но прятался и помалкивал. А мне было все до фонаря. Я почти не слушала, что там несет министр. Ну да, сорвала миссию, леди-выскочка и так далее. Интересно, он что же рассчитывал подложить меня под Энрике? Мечтал, что я от любви к нему ограблю собственного босса, а тут я возьми, да уйди в отставку. Что за дурь? Главное, все как помешались на этой идее. Вот разозлюсь, да отыщу, кто первый вякнул, будто нас с Энрике связывает нечто большее, чем общие воспоминания. Но злиться не хотелось. Я даже знала, что не стану угрожать министру в ответ на его вопли. Я просто выйду из кабинета и прямо в его приемной зарегистрирую ту самую жалобу на проволочки и халатность в расследовании по факту бунта на базе Сатанг. А что? Я составила ее по пути сюда. Подумаешь, делов-то накатать кляузу грамотно. На меня, между прочим, работает рота юристов. Правда, это юристы МакКинби, но в данном случае мои, поскольку совладельцем участка выступает Август. И это, не считая Гая Вероны, который уже освоился в моем княжеском офисе, для удовлетворения амбиций закончил магистратуру заочно, причем в два раза быстрее положенного, и только ждет момента потягаться с кем-нибудь великим. Ох, как вся эта стая, не боящаяся ни бога, ни черта, накинется на министра. А может, в самом деле Макс Рублев будет получше Колина Ронту? Надо будет обсудить эту идею с Сашином. Джет, конечно, трус, но именно поэтому непревзойденный интриган. Когда министр пошел на очередной виток, я внезапно подумала, а зачем я теряю время? Поэтому я повернулась и направилась к двери. Мой демарш оказался настолько внезапным, что министр заткнулся и уточнил, куда это меня понесло. «Домой, разумеется», — достаточно высокомерно ответил я. «Делать мне больше нечего, как терпеть ваши истерики. Образумьтесь, успокойтесь, может быть, поговорим». И вышла, плотно закрыв за собой дверь. Оглянулась. Уютная приемная. Сквозь высоченные окна льется яркий солнечный свет. Там снаружи лето. Конечно, нью-йоркское лето так себе счастится, но все-таки хорошо, что сейчас не зима, наверное. Нельзя исключать, что обильный тихий снегопад порадовал бы меня не меньше. Даже если из-за него закрыли бы аэропорт, и я не успела бы вернуться в Пиблс к обеду. Я остановилась у стола секретарши, опустила руку на регистратор, сбрасывая жалобу. Кроме нас, секретарши в приемной находился еще молодой человек в строгом офисном костюме с приличной стрижкой, который уставился на меня, едва я вышла из кабинета. Ожидая регистрации своей жалобы, я от нечего делать взялась рассматривать юнца и тут же поняла, что это не юнец, а женщина, причем далеко не юная. КДК нет, волосы тонкие, да и характер оволосения совсем другой. Кожа на лице явно никогда не видела ни бритву, ни депилятор. Руки мне понравились. У женщины были необыкновенные ногти, узкие в ногтевом ложе, затем они резко расширялись к концу фаланги. В принципе, трапециевидная форма свойственна всем дворняжкам, но у женщины они были равномерно трапециевидные, одинаковы на всех пальцах, вполне себе повод для основания новой породы. К тому же эти ногти, хотя и крупные, были абсолютно плоские, без намека на выпуклость в серединке, без больной ребристости, без белых полумесяцев у лунки. Красивые ногти. И пальцы хороши. Конечно же, кисть и близко не мужская. Узкая, хрупкая, в ладони едва ли шире запястья. А вот с лицом дамочке не повезло. И напрасно она подделывается под мужчину. Мужская стрижка только подчеркивает общую ее безобразность. Нет, она не была уродиной. Она была по-своему хорошенькой, но ее белесые выступающие брови, карие глаза из-за чересчур широкого постава и величины, казавшиеся круглыми, проваленные скулы, уникально короткий нос, выразительные чувственные губы и подбородок, скошенный так сильно, что его словно бы и не было вовсе, все это наводило на мысль о ручной обезьянке. Точно такой, какую давным-давно приволок в дом мой самый старший брат Рони. Только без пятен дерматита. Ее лицо действительно не было ни мужским, не женским. Просто потому, что оно не было человеческим. Окажись оно удлиненным, получился бы харизматичный парень. А отпусти этой странной леди длинные волосы, была бы весьма популярной девушкой. Однако лицо было круглым, а волосы коротко остриженными. Перехватив мой взгляд, она гибко, неестественно гибко поднялась и подошла вплотную. Мы были почти одного роста, она чуть повыше. Протянула мне свою нереально узкую кисть, в этой позиции казавшуюся слишком длинной. «Леди Берг, я Ясмин Фора, генерал Ордена Евы». «Приятно познакомиться», — ответила я абсолютно подчеркнуто нейтрально. «Я жду именно вас. Не могли бы вы уделить мне немного вашего времени?» Я демонстративно, так чтобы она видела, переключила чип на запись. Она вскинула обе руки каким-то театральным жестом, впрочем, оказавшимся очень мягким из-за длины ее кистей. «О, леди Берг, разумеется, я понимаю, из-за наших внутренних распри у вас дурное мнение обо всем Ордене. И, конечно, я не возражаю, я только приветствую, если вы примете все меры предосторожности, какие сочтете нужными. Я согласна на любые ваши условия». «И почему же?» «Этот разговор нужен мне, а не вам?» Неожиданно просто ответила Ясмин и очень искренне заглянула мне в лицо своими обезьяньими глазами. «Я не умею притворяться. Я плохой игрок в покер и никудышный интриган. Я готова принять все ваши требования, потому что мне очень хочется, мне очень нужно кое-что обсудить с вами. Как вы узнали, что я сегодня буду здесь?» Ясмин с некоторой растерянностью посмотрела на закрытую дверь кабинета. «А, понимаю. Наверное, вы подозреваете меня в коррупции?» «Знаете, меня всегда в чем-то подозревают, поэтому я разобралась в таких вещах, которые мне самой и в голову бы не пришло делать. Нет-нет, я же имею официальный статус, и как глава зарегистрированной церкви я обратилась к военному министру с просьбой устроить для меня встречу с вами. Ведь вы офицер, и кому, как не военному министру, знать, где вы бываете? Он ответил, что вы сегодня будете здесь». «Может, это не по этикету, может, это неправильно, и нормальные люди не поступают так, как я. Но ведь получилось же, какое поразительное детское простодушие. Я отыгрывала подобный имидж в Эльдорадо, знала его преимущества. Проблема в том, что Ясмина Фора ничего не отыгрывала. Она была фантастически глупа. Настолько глупа, что в определенных ситуациях ее глупость запросто сходила за мудрость». «Хорошо». Почти весело согласилась я. «Мне нетрудно. Место выбираю я». «Конечно. И, пожалуйста, не ограничивайте себя в статусе заведений. Орден выделяет мне достаточную сумму на личные расходы, но я совершенно не умею тратить деньги, поэтому у меня их довольно много». Она пожала плечами, словно подросток, который не знает, как закончить фразу. Точно так же угловато и дергано. Просто резко подняла плечи вверх, отчего ее руки, висящие вдоль тела, как плети, механически развернулись ладонями вперед, а потом бросила их вниз. Прекрасно сшитый костюм сначала пошел грубыми складками, а в конце движения застрял на бедрах, широковатых для мужчины. И Ясмин одернула пиджак обеими руками, а потом еще поправила на заду. Мы спускались вниз по широкой министерской лестнице. Ясмин скакала по ступенькам беспечно, с удовольствием, напоминая девчонку из обычной семьи в хорошей школе. Спину держать уже умеет, а что делать с руками и ногами, пока не придумала. Забавное существо. Пожалуй, я догадывалась, что именно в ней разглядела Кэрол Монро и что бесило Нину Осси. Я вызвала такси с водителем. В Нью-Йорке с транспортом был порядок, поэтому мы увидели нашу машину, едва вышли из здания. Длинная, серая, как туман, рептайла. Ее бы следовало назвать крокодайлой. Так честнее. А то к рептилиям и безобидные ящерки относятся. Но внутри она была одной из самых комфортных машин. Этого у нее не отнять. Рядом с машиной застыл индеец средних лет. Увидев меня, поклонился. «Великая колдунья, мне выпала честь». «Как тебя зовут?» «Тир, великая колдунья». «Тир, тебе выпала не только честь, но и работа. Сейчас ты отвезешь нас в ресторан. Потом подождешь. Потом отвезешь меня в аэропорт. Значит, великая колдунья, мне выпало еще и счастье, потому что сегодня мало вызовов. Какой ресторан тебе по нраву?» «Сама не знаю. Мне нужен такой, где подают кофе, вино, мясо, есть зал для курящих, и чтобы все это было отличного качества, а персонал ненавязчивый». «Да, великая колдунья, я знаю такое место. Оно не в самом лучшем районе, а, если честно, то почти на окраине. Но хозяин имеет небольшой участок в Бразилии, где выращивает кофе и готовит его сам. Вино у него есть покупное, а есть домашнее. Мясо ему доставляют с Аргуса и Тавара, а баранину с Дороти. Да, сейчас есть баранина дешевле, но доротейская баранина — это традиция. Говорят, вся земля ею спасалась в катастрофу. Зала для курящих у него нет. Но сейчас лето, и у него есть веранда, разделенная на кабинеты, и там он позволяет курить. А персонал там — его семья. Я знаю, великая колдунья, потому что живу рядом, и с 5 до 6 утра он продает дешевые завтраки из тех блюд, какие не раскупили накануне. Раз в неделю даже я могу позволить себе купить там еды всей моей семье, и поэтому мои дети усердно учатся в школе, ведь они знают, что кушают богатые люди и хотят жить так же, как они. «Вези», — решила я. Мы сели в салон. Спросив разрешения у Тиры, я достала сигареты. «Ясмин, вы курите?» «Нет», — ответила она легкомысленно. Я для проверки собственных подозрений протянула ей пачку. Она точно так же легкомысленно взяла сигарету и затянулась. «Леди Берг, наверное, я должна кое-что сказать. Вы входите в наш орденский рейтинг самых ярких женщин столетия. Пока вы на 56-м месте. Разумеется, мы знаем о вас столько, сколько могут узнать преданные поклонники. Это много. Очень много. И поэтому я понимаю, что вы тоже обо мне наслышаны. В конце концов, я знала Нину Оси, и я любила Кэрол Монро. Вы так или иначе контактируете с обеими. И вы интересовались орденом Евы. Значит, вы обо мне знали, разумеется. Меня удивило, пожалуй, поразило, да, это верное слово. Причем очень радостно поразило то, как Кэрол Монро отзывалась о вас. Обыкновенно женщины весьма ревниво оценивают достоинство своих преемниц. Такой отзыв положительно характеризует Кэрол в первую очередь. Да, конечно, и это тоже. Но вы должны понимать, что она вспоминала вас не только в качестве новой жены своего бывшего мужа. Я уверена, что это нисколечки не мое дело, но кто-то полагает, будто у вас с Августом Маккинби исключительно деловой союз, просто оформленный как брачный. Кто-то думает, что напротив, бизнес-прикрытие личных интересов. Меня это не касается. Но ведь ваш союз оформлен как брачный, и потому будет законно называть Августа Маккинби вашим мужем. У меня что-то ёкнуло внутри. Да, конечно. Спасибо, леди Берг. Мне бы не хотелось быть бестактной. Итак, Кэрол вспоминала вас. Оказалось, она знакома с вами очень давно, еще с тех времен, когда вы были школьницей. Вот это неправда. Школу я к тому моменту успешно закончила. Простите. Так или иначе, но Кэрол упоминала, что вы произвели неизгладимое впечатление на ее деда, а он единственный человек, которого она уважает. И таким образом ее уважение к деду перенеслось и на вас. Очень приятно, но никакого отношения к делу не имеет. Да, безусловно. Просто я хотела сказать, что женщина, способная впечатлить Дика Монро... Ясмин Фора нервно усмехнулась, показав в улыбке разом не менее 28 зубов. «Заслуживает и первого места в орденском рейтинге». Дик счел бы ваши слова комплиментом в его адрес. «Догадываюсь. Кэрол. Она была прекрасна. Но потом она излишне увлекалась некоторыми экспериментальными направлениями нашей веры и изменилась. Измененная она перестала быть мне интересна. И я была рада, когда она попросила прекратить наши отношения». Не знаю, какую роль в этом сыграла Нина Оси. Скорее всего, никакую. Катализатор, не более того. Она ведь по своей природе существо более близкое мне, чем Кэрол. Смелое заявление. Нет-нет, вы неверно истолковали мои слова. Мы обе не принадлежим стандартному миру. Мы обе исключение из правил. Нина — гений. Я думаю, что да, она не просто талант, а все-таки гений. Но раскроется она лишь после того, как потеряет голос. Сейчас голос кормит ее, и ей нет нужды развиваться как композитору. А я человек-случай. Знаете, меня ни один психолог, ни один психиатр не смог признать нормальной. Но и определить, чем же я больна, они тоже не сумели. Потому что я здорова. Просто все в моей жизни происходит само собой. Я никогда ничего не добивалась. «Вы заметили, что я похожа на мартышку?» «Есть немного», — хладнокровно ответила я. «Однажды я сама охарактеризовала свою личность так. Если меня оставить в покое, то я залезу обратно на пальму и проведу остаток жизни в размышлениях, с какого конца лучше есть банан. У меня нет ни амбиций, ни призвания, ни цели в жизни. Я могу чем-то заниматься, но только если мне это в данный момент интересно. Я не прошла ни одного теста на интеллект, но я не аутист, нет. Просто никто не догадался привлечь моих друзей. Если бы они попросили меня, я бы прошла. И неплохо. Как ни странно, все, что я делаю по просьбе интересных мне людей, я делаю хорошо. Намек на то, что Орден Евы вас тоже попросили возглавить? Да, конечно. Мне нечего скрывать. Все шепчутся за моей спиной, что я чья-то ставленница, марионетка. Почему-то считается, что меня может оскорбить такое предположение. Да нет же, ведь это правда. К тому же я не вижу в том ничего плохого. Ведь это не означает, что я буду плохо справляться с порученным мне делом. Если так посмотреть, то все хорошие менеджеры – чьи-то ставленники и даже в определенном смысле марионетки. Даже вы. Ведь вы не сами создали княжество, титул которого носите. Но при этом, когда мне случалось говорить о вас с влиятельными людьми, многие отмечали, что из вас получилась на удивление хорошая княгиня. Большинство ждали, что вы станете плясать под чью-то дудку, хотя бы потому, что не имеете достаточного опыта управления. Допустим, вы будете марионеткой Макинби. И это отнюдь не самое плохое, что может случиться с княжеством. С таким же успехом вы могли подпасть под влияние своих родных, слоников, или вашей безответственной свекрови, или вашего первого мужа-авантюриста. Вами, в конце концов, могут манипулировать даже старые служащие княжеского офиса. А теперь прошло совсем немного времени, и у вас уже намечается собственный управленческий почерк. И кое-кто говорит, что, возможно, было бы даже интересно посмотреть на вас в роли герцогини Кларийской. Я пропустила завуалированный намек мимо ушей. Девочку попросили выяснить, намечается ли слияние владений Бергов и Макинби. Слияние, естественно, намечалось, причем не притворное, как на вчерашнем ужине, а настоящее. Но произойдет это не при мне, а при моем сыне, которому лет с 10 начнут советовать присмотреть себе невесту из юных девиц Макинби. Поскольку девчонки в этом клане получались одна лучше другой, полагаю, мой сын даже не сочтет это давлением или вмешательством в личную жизнь. Ручаюсь. Он расценит такой намек, как приглашение порезвиться в цветнике. Потом какая-нибудь из его подружек догадается забеременеть. Оги поступит как порядочный человек. Нет никаких оснований ждать от него другого поведения. И сделка века свершится. Так и я. Вовсе не обязательно, что я окажусь худшим генералом за всю историю Ордена. Сейчас я обвыкаюсь с новой ролью. Разбираюсь с задачами, которые Орден передо мной поставил. Надеюсь, что пройдет время, и я буду выглядеть вполне достойно рядом со своими предшественницами. Желаю удачи. Я обратила внимание, вы не спросили, кто меня поставил во главе Ордена. Разве эти люди не попросили вас молчать об их подлинной роли? Спасибо вам, леди Берг. Вы правы. Они просили. И мне было бы очень неприятно отказывать вам в ответе на этот вопрос. Тир остановился перед входом в ресторан. Это здесь, великая колдунья. Я выйду вместе с тобой и скажу хозяину, кто ты. Он много знает об индейцах и чтит наши обычаи. Потом я поеду на парковку и буду тебя ждать. Хорошо, Тир. Нас встретил сам хозяин. Тяжелый, кряжистый мужчина лет 60, выраженного латиноамериканского фенотипа. Мою спутницу он окинул звероватым взглядом, но от комментариев воздержался. Индеец быстро сказал ему обо мне, он кивнул. «Леди Берг, в городе миллион разных заведений, я счастлив, что вы выбрали мое. Пойдемте. Ручаюсь, вам понравится, и вы не раз еще зайдете ко мне». Он проводил нас в самый дальний и самый уютный угол веранды. Усадил за круглый стол из синтетического дерева. Пришла его жена, поставила пепельницы, выдала нам меню на пластиковой бумаге, выпрямилась. «Леди Берг, осмелюсь посоветовать. Вы указали, что хотели бы мясные блюда, но суп из молодых овощей, хотя и вегетарианский, недавно сварен и через четверть часа будет иметь наиболее богатый вкус. По нынешней жаре лучшего и придумать нельзя». «Спасибо», — я улыбнулась. «Пожалуй, последую вашему совету, а мясное можно и в качестве второго блюда». Она чуть поклонилась. «Обслуживать вас будет мой младший, Фрэнк». Она удалилась. Я определилась с заказом аккурат к тому моменту, когда указанный Фрэнк возник из ниоткуда у нашего стола. Я продиктовала ему свой заказ, а Ясмин Фора ограничилась коротким. То же самое, пожалуйста. Она не вызывала у меня ни симпатии, ни антипатии. Как не вызывает каких-либо чувств старое темное зеркало. Но притом я помнила, как ее охарактеризовала Нина Осси. У нее нет ничего своего. Она всегда кого-то копирует. Сейчас скопировала меня, повторив мой выбор блюд. А кого она копировала, выбрав этот имидж? Она производила впечатление знакомого мне человека. Определенно, я его видела. Похоже, что недолюбливала, потому что меня бесила ее стрижка. Но нельзя исключать, что стрижка выглядит дурацкой из-за структуры ее волос. Опять же, все портило мартышечьи мордашка. Жесты. Ясмин Фора жестикулировала много, она даже гримасничала при разговоре. Это она тоже у кого-то содрала, как и манеру речи. Но я не знала никого, кто сочетал бы такую речь с такими ужимками. И при этом еще носил бы мужской костюм. Похоже, Ясмин Фора на сегодняшний день не человек, а конструктор из нескольких людей. «Леди Перк», — негромко позвала Ясмин. «Я вижу, что мой поступок немного не понравился вам. Простите, для меня труднее всего сделать какой-либо выбор. Даже самый простой, вроде того, что поесть на завтрак. Пожалуй, мне даже духи на определенный момент выбрать проще, чем пищу. Я всегда ела кашу из концентрата и ни капельки из-за этого не страдала. Еда и еда. Зато думать не нужно. Но потом моя жизнь волею случая изменилась. Я часто копирую то, что делают другие. Это позволяет мне сэкономить силы на действительно важные вещи. Многим нравится, что я на встрече ем те же блюда, пью такое же вино и даже курю те же сигареты. Кого-то это злит. Ему кажется, что я втираюсь в доверие. Я не втираюсь. Это всего лишь самое простое решение из доступных. Надо полагать, вам никогда не хотелось выйти замуж, родить собственных детей, жить своим домом. Никогда, подтвердила Ясмин. Не понимаю, что бы я со всем этим делала? Фрэнк подал аперитив, легкое белое вино. Я пригубила и спросила. «Ясмин, а что бывает, если вы копируете человека, который в ночном клубе напивается? Какой вы становитесь в опьянении?» «Я никогда не пьянею. Даже от наркотиков. Особенности физиологии. Они чем-то объясняются?» «Наверное. Мои предки со стороны матери ни в чем себе не отказывали, поэтому в моих жилах течет не только человеческая кровь. Есть даже орки. Конечно, человек и орк биологически несовместимы. Но моя прабабка залетела от полуиндейца-полуорка. А со стороны отца есть эльфы. Нет, не Расселы, другие. Так, плоды чьего-то распутства. Может быть, поэтому я и похожа на мартышку. Но тогда вопрос. Правильно ли думать, что человек произошел от обезьяны? Глядя на меня, легко подумать, что было в точности наоборот. И для чего же вы добивались встречи со мной? Вас тоже попросили? Нет. Она ограничилась слабой улыбкой. Или да. Это интересы ордена. Вы ведь встречались с прежним генералом Фатимой? Я ее преемница. И, конечно, орден хочет, чтобы я продолжила начатую работу. Леди Берг, я хотела поговорить с вами по двум причинам. Первое. Вы сами. Вы яркая, влиятельная женщина, в некотором смысле образец для тех, кто хочет научиться жить по-новому. Вы могли бы многому научить наших юных девушек, которым не нравится быть мужской игрушкой, но они не знают пока, как выстроить собственный путь. Благодарю, но у меня и без того чересчур загруженный распорядок. Мне некогда читать лекции для сектантов, довольно резко сказала я. И прошу не забывать, что я христианка. Да, согласилась Ясмин Фора. Мы, конечно, не христиане. Наша вера хоть и основана на том же Писании, но отсылает к добиблейским временам, к тем, которые в Ветхом Завете описаны фрагментарно и поверхностно. Но я понимаю вас. Тем не менее, считаю своим долгом вручить вам официальное приглашение ордена посетить нашу штаб-квартиру. Она располагается на небольшом острове в Карибском море. Вся территория ухожена и облагорожена. Это очень красивое место, и вы сможете отлично отдохнуть. Она вынула из нагрудного кармана конверт и протянула его мне. Прошу вас, приглашение бессрочное. Вы не обязаны никого предупреждать, что желаете приехать. Но хочу предупредить. Там не разрешена посадка частных самолетов. Раз в неделю летает лайнер компании «Атлантика Эйр». Чтобы получить билет, вам достаточно зарегистрировать приглашение в этой компании. Я не взяла конверт. Ясмин Фора положила его рядом со мной. А вторая причина. ваша семейная реликвия. Кто бы сомневался? Я бы хотела быть правильно понятым. Мы с огромным пиететом относимся к любым семейным реликвиям. И, разумеется, мы понимаем людей, которые не желают с ними расставаться. Было много случаев, когда мы помогали таким людям сохранить их реликвии в семье. Но сейчас произошло наложение интересов. Мы понимаем, зачем вашей семье дневники Ивана Кузнецова, его машина, игрушка, подаренная ему неким умельцем и в данное время находящаяся у вас, модель машины. Это ваша история, ваши корни. Но, с другой стороны, сам Иван Кузнецов работал на благо всего человечества, а не только лишь своей семьи. В то время его открытия, его находки оказались невостребованными. Они как воздух нужны сейчас. В его эпоху, боюсь, не стоило даже заикаться о присутствии учителей, о той колоссальной работе, которую они проделали, меняя галактику, об их безусловной любви к человечеству как к своим наследникам. Для нас, членов Ордена, это непреложная истина. Учителя приходили, чтобы передать нам послание от Бога. Но нас еще не было, и послание до сих пор лежит под спудом. Оно необходимо нам. Оно необходимо и человечеству, ведь Бог хотел, чтобы мы изменили род людской, для того и передал нам свое послание. Наша цивилизация гибнет. Это заметно уже любому хоть сколь-нибудь мыслящему человеку. Ясмин, заявления о гибели человечества вот прямо сейчас звучат регулярно на протяжении всей письменной истории. Может, звучали и раньше, только данных нет. А сколько у нас той письменной истории? 3? Ну, даже 5000 лет. Несерьезно. По историческим меркам это ничто, мгновение, что не помешало Богу создать Землю за 6 дней. 6 дней — это даже не мгновение. Для Бога, не для истории. Она допила бокал и отставила. Как раз появился Фрэнк. Сервировал салат, шепнул, что суп будет через 5 минут, и испарился. У нас есть первая половина того послания. Но без второй части, которая заключена в наследии Ивана Кузнецова, то, что у нас — ничто, набор слов. Оно даже с живым Иваном Кузнецовым было бы набором слов. Ясмин, хватит. То, якобы послание, которое вам подбросили, подделка, фальшивка, изготовленная Себастьяном Греем. Для вас ведь не секрет, что в Ордене раскол. Он был уже при Себастьяне, который очень-очень много сделал для нас. Так много, что мы почитаем его как одного из вероучителей. Орден пытались использовать все, кому не лень, но это половина беды. А беда, что оформившиеся и почуявшие силу раскольники пытаются захватить власть в Ордене. Во времена Себастьяна основная угроза исходила от Сайгонской школы, где взяли верх раскольники-адамиты. Для того, чтобы сбить их с пути истинного, Себастьян подменил послание. Он делал так несколько раз, обманывая бунтарей. Существует 9 версий фальшивок и 1 истинное послание. К сожалению, убийцы, оборвавшие его жизнь, похитили истинное послание. Они доставили его в Шанхай, но благодаря самопожертвованию некоторых адамитов послание удалось выкрасть. Его переправили в Куашнару, в штаб-квартиру ордена Адама. Но когда генералом стал Рудольф Хайнц, выяснилось, что послание исчезло. Оно всплыло в Эльдорадо, и нам пришлось приложить очень-очень много усилий, чтобы вернуть его тем, кому оно предназначалось. Его доставил доктор Вальдес, свергнутый диктатор. Разумеется, поскольку он адамит, он не решился сам посетить меня. Как мне объяснила его мать, которая передала капсулу, его срок посвящения еще не позволяет ему говорить со старшими явитками. Я могла бы снизить для него испытательный срок, но его мать права. Адамитам не нужны послабления. Так или иначе, но истинное послание у нас. И я видела его своими глазами. Экспертиза подтвердила его происхождение. Все материалы, какими оно выполнено, не имеют аналогов в нашей галактике. Но истинное послание невозможно прочесть без второй части. Их необходимо совместить, чтобы проступил подлинный текст, записанный учителями со слов Бога. Фрэнк подал суп. Аромат чудесный. Я не пожалела, что послушалась хозяйки, поэтому взяла ложку и принялась за еду. Какое счастье, что чужой фанатизм никогда не портил мне аппетит. Хотя надо будет на днях поужинать с Фатимой. Просто чтобы снять это неприятное, почти тошнотное ощущение, будто прикасаешься к комку живых глистов. А глисты тебе говорят: «У нас есть культурный багаж, ты обязан нас кормить, чтобы он не пропал». Хочется смести их веником в совочек и просто выбросить. Я хочу сделать вам деловое предложение. Да, именно так. Хотя вы и не имеете права считать только своей ценность, принадлежащую человечеству. Но это ваша семейная реликвия, и вы берегли ее. Уже поэтому мы обязаны подходить к вам со всем уважением. Вот как? Я приподняла брови. Леди Берг, давайте посмотрим на вещи честно. Вы совершили несколько подвигов. Ваши заслуги неоспоримы. Но то, что вы в процессе этих подвигов присвоили себе некоторые артефакты, присвоили себе труд целой цивилизации, которая устраивала рай для нас всех, а вы за пользование этим раем взимаете плату. Да, я о транспортной системе, созданной учителями. Они сильно удивились бы, увидев вас и ваших близких, жалкую кучку собственников, которые возомнили себя, а вы всего-то нашли-то, что сделано другими, теми, кто бесконечно выше вас, и кто пришел сюда по велению Бога для всех, а не для личного обогащения каких-то трех человек. Вы подумайте, насколько несправедливо ваше право собственности по отношению к миллиардам людей. Ясмин, я отставила опустевшую тарелку. Миллиарды людей даже не чесались, чтобы помочь мне и моим партнерам отыскать этот клад. Мы заплатили за него кровью. Мой брат отыскал космодром случайно, убегая из рабства от кошмарной участи, которую уготовил ему полковник Куруги. Кстати, ходят слухи, что Куруги сочувствовал ордену. Орден не хочет разделить с ним ответственность за пиратские базы, за работорговлю, за кражу ресурсов, за убийство. Нет? Странно. И когда на Сатанге я прорывалась в бункер, где хранился приводной маяк от второго космодрома, рядом со мной не было ваших учениц. Я рисковала жизнью своей и жизнью своего нерожденного сына. А теперь вы приходите и требуете свою долю, потому что у вас, видите ли, вера. Да плевать я хотела на ваши сектантские бредни. Вы, Ясмин, сначала свою кровь пролейте, и не на столе у пластического хирурга, где вам отрезали сиськи и пришили чей-то поношенный член. Вы эту операцию сделали, потому что так легче жить, потому что так модно, копируя кого-то, кто первый изобрел этот путь. Так проще ухватить крошки от чужого успеха. Кто-то заплатил, а вам и крошек хватит. Так вот, когда вы, лично вы, перестанете обезьяничать, и станете собой, мы с вами продолжим этот разговор. Считайте, что я потребовала от вас этой жертвы. Каждую секунду делать собственный выбор, как делают те, кого вы обвиняете в попытке присвоить имущество человечества. Научитесь сначала не воровать чужие привычки и выборы, а потом говорите: «Если вам необходима жертва, я могу отдать вам не только свою кровь, но и жизнь», — ответила она. «Но я не хотела, чтобы вы воспринимали меня как грабительницу, и я с огромным уважением отношусь к вашим подвигам, и вашим, и ваших партнеров. Именно поэтому я делаю вам предложение. Ведь вы хотите получить выгоду от того, чем владеете. Мы можем решить эту задачу. Мы готовы заплатить вам и вашим партнерам, разумеется, за все наследие Ивана Кузнецова, за все ваши открытия, столько, сколько вы могли бы получить за 100 лет эксплуатации этого имущества. Мы заплатим и за стоимость самого имущества по самым высоким расценкам. Мы готовы даже увеличить полученную сумму вдвое с учетом возможных открытий, которые вы, владея этим имуществом, еще не сделали. Мы выплатим вам всю сумму разом». Ну да, конечно. Можно заплатить сколько угодно. А потом, когда кое-кто придет к власти, достаточно отменить деньги или сменить валюту. Или еще что. На самом деле хватит и того, что из-за кризиса возникнет чудовищная инфляция, и все деньги обесценятся. А вот стоимость транспортных каналов чужих будет только расти, не говоря о Дивайне и космодроме чужих на Сатанге. Даже интересно, за кого меня держат? Нет, мне это не подходит. Моим партнерам тем более. «А как насчет совладения? Тем более. Ясмин, мне кажется, я выразилась достаточно понятно. Вы не обладаете необходимыми личными качествами, чтобы с вами можно было заключать договоры. Вы исполняете чужую волю. От исполнителей частенько избавляются. Докажите, что вы самостоятельная личность». «Я понимаю вас. Но все-таки подумайте над нашим предложением. Мы можем обсудить любые варианты. У вас есть приглашение, вы можете приехать. По факту вашего приезда я соберу всех иерархов ордена, приглашу адамитов и даже раскольников. Мы можем вместе обсудить проблему». «Проблема, Ясмин, существует только у вас. Это вам для самодовольства не хватает чего-то. А у нас уже все есть. Поэтому обсуждайте, пожалуйста, ваши проблемы сами. Не тратьте наше время на удовлетворение ваших фанатических капризов». Она кивнула. «Они плохо держатся. Никаких вам истерик и вообще эмоций. Я была, глядя на ее костюм, подумала, кого она мне напоминает. Но нет, она была слишком хладнокровна. Остаток обеда я потратила на то, чтобы отыскать в собеседнице зачатки ее собственной личности. Поразительно. То ли она была устойчива не только к психоактивным веществам, но и к психологическому давлению, причем заметно превосходила меня, то ли этой личности и в самом деле не существовало. Расплатившись за заказ, я отправила сообщение индейцу Тиру. Поблагодарила хозяев ресторана, тепло попрощалась с ними, обещав непременно зайти еще, и вышла на улицу. Ясмин Фора бездумно тащилась за мной. Тир распахнул дверцу в салон. Я села и сказала женщине: «А вы со мной не поедете? Надеюсь, вы сумеете решить, как же вызвать себе такси. Тем более, что денег у вас достаточно. Вы сами это сказали». Ясмин Фора отчетливо растерялась. Так и стояла, опустив руки с развернутыми наружу ладонями, с глупой полуулыбкой, провожая меня долгим взглядом. «Да, здесь зоопсихолог нужен», — в сердцах подумала я, — «а не разведчик или следователь. Попугай тоже отлично повторяет человеческую речь, только мозгов у него нет. Как бы не хотелось так считать счастливым владельцем говорящей птички». «Тир», — позвала я, — «ты запомнил эту женщину?» «Да, великая колдунья. Скажи своим товарищам, всем, и передай индийской почтой. Я заплачу за то, что вы будете сообщать о ней все, что увидите или услышите». «Хорошо, великая колдунья. Вчера уже передали, что ты хочешь знать о другой плохой женщине. Теперь я скажу и про эту». Он довез меня до аэропорта, и к тому моменту я уже знала, что Ясмин Фора прямо из ресторана поехала к Тессе. Ну и отлично. Правда, у Тессы речь куда хуже. Мужские костюмы она не носит, волосы длинные. Зато теперь понятно, откуда эта наглость в требованиях. Один образчик выяснен.